отвечая на ваши вопросы. После прослушивания книги у вас могли остаться вопросы. Многое было невозможно вместить в рамки одной главы по какой-либо теме, иначе вы бы запутались. В этом бонусном разделе я собрала моменты, чаще всего вызывающие непонимание. Конечно, их гораздо больше, ведь тема инвестиций очень глубокая. Мы с вами прошли только ее базовую часть. Чтобы прокачаться основательно, жду каждого из вас в своей онлайн-школе «Лана Инвест». Будет много информации и еще больше практики. О брокерах и бирже. Кэш не защищен на брокерском счете. Как себя обезопасить? Откройте счета у надежных крупных брокеров. Паркуйтесь в облигации или фонды, потому что свободные денежные средства не защищены. Но отмечу, что по облигациям взимается 13% налог с купонов с 2021 года. Сложно ли переводить свои акции от одного брокера к другому? Каков алгоритм? Проще продать свои ценные бумаги на одном брокерском счете и открыть новый у желаемого брокера. Если же данный вариант невозможен, можно воспользоваться процедурой перевода акций. Чтобы перенести ценные бумаги от одного брокера к другому, потребуется сделать следующее. Оценить, насколько это вообще экономически целесообразно. Уточнить размер возможных комиссий за перевод у брокера. Получить договоры брокерского и депозитарного обслуживания у брокера 1 и брокера 2. Подать поручение брокеру 1 о выводе ценных бумаг. Подать поручение брокеру 2 о приеме ценных бумаг. Подготовить для брокера 2 пакет документов о том, по какой цене вы купили бумаги через брокера 1, чтобы корректно отразить их балансовую стоимость. Лучше делать разные счета для разных целей? Да. Лучше разделять разные брокерские счета под разные цели. Так удобнее отслеживать динамику портфеля, проводить его ребалансировку и диверсификацию. Почему хорошо покупать иностранные активы на московской бирже, а не только на СПБ? С 24 августа 2020 года на московской бирже можно купить акции некоторых американских компаний. Все расчеты на московской бирже по новым бумагам проводятся в рублях. При этом дивиденды по американским бумагам будут приходить в долларах США. До сих пор иностранные акции торговались в России только на Санкт-Петербургской бирже. И сделки там осуществляются в валюте. Это прекрасный шанс на одном торговом счете инвестировать как в российский рынок акций, так и в зарубежный. Есть ли у налоговой доступ к брокерским счетам? Могут они их блокировать, изымать средства? Приставы могут блокировать счета в соответствии с требованием ФНС. О возбуждении исполнительного производства выносится постановление, которое вам направляется Почтой России. В течение 5 дней после его получения вы имеете право добровольно погасить задолженность. Что такое депозитарный сбор? На депозитарном счете хранятся данные о приобретенных вами бумагах. За его обслуживание и взимается сбор. Могут ли родственники или знакомые класть деньги на мой брокерский счет? Брокерский счет вы можете пополнять только сами, с карты, оформленной на вас. Про облигации. Если купить облигацию по цене ниже номинальной стоимости и продержать ее до закрытия, то после закрытия мне перечислят номинальную стоимость. Да, погашение по номиналу. Есть ли фонд по российским ВДО, высокодоходным облигациям, или его нет? Сибонд CBY RU High Yield – это только индекс? То есть мы можем его открыть и сами купить все, что туда входит? Насколько известно, фонда с мусорными бондами в Российской Федерации нет. Да, индекс можно пересобрать вручную. Можно ли под облигацией полностью задействовать ИИС, а с остальными инструментами работать на брокерском счете? Обычная практика. Нормально. ОФЗ не участвует в системе страхования вкладов. Что это значит? Что я могу эти деньги потерять в итоге? ОФЗ выпускает Минфин. То есть, если произойдет дефолт государства, то тогда за ОФЗ вам ничего не вернут. Как, впрочем, и за вклад, если его сумма превышает 1 миллион 400 тысяч рублей. Ниже этой суммы вклад страхуется АСВ. Таким образом, ОФЗ надежнее, чем вклад. Допустим, назревает дефолт. Я смогу ОФЗ слить по цене рынка в любой момент? И насколько сильно может упасть их курс, если в обычное время колебания незначительные? Чтобы продать, нужен покупатель. А кто будет покупать при дефолте? Если ОФЗ за то время, что я их держу, подросли в цене, то мне выгоднее будет их сбросить до погашения срока действия ОФЗ по подросшей цене, или это бессмысленно, потому что никто не купит? Возможно, купят. Все будет зависеть от ситуации. Насколько выше номинала? Какой купон? Все относительно. Зачем брать разные виды ОФЗ по 4-6% годовых, если можно взять ОФЗ ПД и иметь стабильно 7% или даже больше при хорошей цене покупки? Можно и так, но разные ОФЗ дают разные купоны и разные даты выплат. Это удобно. Допустим, я купила облигацию компании. Через какое-то время она обанкротилась. Я понесу убытки и потеряю все деньги, вложенные в эту облигацию. Могу ли я подать в суд на компанию и рассчитывать на деньги, вырученные с продажи имущества данной компании? Да, при процедуре банкротства имущество компании распродается с целью погашения долгов. Если что-то останется, то и вам перепадет. Но шанс невысокий. Можно ли спекулировать ВДО на рынке? Или их покупают на определенный срок? Спекулировать можно, но редко кто это делает. В основном облигации – это замена депозиту. Будущий профит от облигаций можно посчитать. Если я хочу купить облигации на срок менее 3 лет, а сама облигация будет в обращении дольше, то я должна их купить или по номиналу, или меньше номинала? Если облигация будет торговаться выше номинала, я ее куплю, а со временем цена на нее упадет, я уже, скорее всего, не смогу продать ее по цене покупки. Доходность по этой облигации для меня будет ниже? Да, поэтому вам нужна короткая облигация. Если я хочу продать облигацию, то в любой момент могу это сделать, или есть какие-то сроки для продажи. Можно в любой момент, лишь бы покупатель был. В чем интерес ОФЗ АД? АД интересен для государства. Частично гасить долги выгоднее, чем накапливать до конца срока. Название ОФЗ ИН, ОФЗ ПД, ОФЗ ПК, ВДО – это международные названия. Они используются только в Российской Федерации. В каждой стране свои названия. В случае дефолта государство снимает с себя все обязательства по облигациям ОФЗ. В этом случае есть риск, что они превратятся в фантики. Не только ОФЗ превратятся в фантики. Посмотрите внимательно, что у вас на деньгах написано. Можно ли купить облигации РФ, не проживая в России? Можно, если есть доступ. В чем смысл для инвесторов ГКО и других бескупонных облигациях? Это надежная парковка средств. Выгоднее покупать облигации ниже номинала? Да, чтобы заработать еще и на росте. Если купон фиксированный, то доходность все равно может колебаться в зависимости от чистой цены облигации. То есть в реальности мы не знаем заранее сумму, которую получим сверх номинала. Купон известен заранее. Даже покупая облигацию, вы видите цены и можете рассчитать доходность. Что такое пут-оферта? Оферта по облигациям – это возможность досрочного погашения облигаций по заранее определенной цене – номиналу. Пут-оферта дает инвестору право досрочно погасить свою облигацию, не дожидаясь даты погашения. Если у брокера облигаций нет, то можно просто купить ETF-фонды, компании или гособлигации США, если есть, и это будет хорошо, верно? Плюс можно купить гособлигации США отдельно. Да, можно фонды на облигации. Они тоже работают, плюс уже диверсифицированы. Только смотрите состав фонда. Вопрос по облигациям «Обувь России». В карточке облигации есть такая строка «Доходность к погашению эффективности». Проценты годовых 11,65 минус 0,31. То есть доходность к погашению может меняться? Купон указан постоянный. Как это понимать? От чего зависит? И если меняется, как ее посчитать? Да, доходность к погашению будет меняться, но если вы уже купили облигацию, то для вас она останется неизменной. При условии, что купон постоянный, и вы планируете держать облигацию до погашения. Постоянный купон говорит нам о том, что размер купона будет фиксированным. Есть облигации с переменным или плавающим купоном. Там купон подвержен изменениям. Доходность к погашению зависит от цены облигации и размера купона. А цена облигации, в свою очередь, зависит от ставки Центрального банка и спроса предложения на ту или иную облигацию. Если облигация ненадежная, то и доходность будет выше, поскольку премию за риск владения данной облигацией участники рынка оценят высоко. В принципе, рассчитывать доходность нет смысла. Если у вас облигация без амортизации и оферты, все указано в информации по инструменту. Но если хотите посчитать доходность к погашению, то формула будет такой. Доходность к погашению равно номинал минус цена приобретения плюс купоны будущей НКД к цене приобретения, умноженные на 365, деленную на количество дней до погашения. Про акции. Где смотреть отчетность компании, кроме сайта Мосбиржи? В первую очередь на сайте компании, потом на специальных ресурсах «Инвестинг», доход.ру. Как определить порог долговой нагрузки компании? Чистый долг, деленный на EBITDA меньше 3. Правило T+2 применяется на всех мировых биржах или только на московской. На Мосбирже действует правило T+2. Где-то есть T+3 или даже T+4. Когда брокер берет в долг акции и выплачивает при этом какую-то ничтожную комиссию, есть ли у меня риски? Как это называется, когда брокер занимает у инвестора акции? Стоит ли ссориться с брокером и отказываться от этой опции, которая встроена автоматически при начале работы? Риск невозврата? Нет. У надежных брокеров все автоматизировано. Заем акций называется обычно репо. Если у вас нет веских причин, можно не отказываться. Некоторые за отказ перестают давать возможность шортить. Вы можете запретить брокеру брать акции в репо. Обратитесь к своему брокеру для уточнения деталей. Откуда у брокера всегда находятся акции в долг на шорты? Брокер берет эти акции у клиентов с их согласия. Гэп вверх – это хорошо? Если вы в лонгах, то да. Если гэп, любой недивидендный, происходит на открытии торгов, то кто устанавливает стартовую цену торгов, от которой все идет? Давайте разберем на примере. Цена 1000 рублей за акцию. Рынок закрыт. Ночью выходит новость, что у компании новый поставщик сырья. А значит, его можно будет производить еще больше. На утро, перед открытием биржи, уже собралась толпа желающих купить эту акцию. Другие посчитали, что по 1150 рублей готовы продать эту акцию. Покупали когда-то давно по 300 или 700 рублей. Торги открываются, и продавцы стоят на ценах 1150, 1160, 1170 рублей и так далее. И те, кто хотел купить, делают это по цене продавца. Итого, вчера закрылись по 1000 рублей, а сегодня первая сделка по 1150. Это и есть гэп. Зачем владелец акции будет ее продавать, если может и сам дивиденды получить? Это рынок. Кто-то продает, кто-то покупает. У всех разные цели. Пример. Инвестор купил акцию за 100 рублей. Сегодня она стоит 150, а завтра отсечка и дивы 10 рублей. А дальше не факт, что в рост снова пойдет. Зачем эти 10 рублей ему? Вот он ее и продает. А есть ли рекомендации покупки американских акций на срок 2-3 года? Такие рекомендации можно найти в телеграм-канале «Богач на прокач». Прежде чем брать акцию в шорт, нужно посмотреть дату выплаты дивидендов? Все верно. Предупрежден – значит вооружен. Когда брокер взял у меня в долг акцию, и я в этот момент тоже хочу ее продать, получается, этой акции у меня нет? Если это долгосрок, я скорее не замечу. А если у меня были на нее планы, как поступит брокер? Не переживайте. Если вам акция потребуется срочно, брокер перезаймет ее у другого инвестора. Как понять, глядя на коэффициенты компании P на S и P на E, что есть хорошие показатели, а что не очень? Каждый показатель в отдельности ничего не дает. Нужно видеть картину в целом. P на S может быть хорош, но у компании большие долги, и это портит всю перспективу. Если я продала акции, могу ли я вывести и потратить деньги сразу? Или нужно ждать T+2? Вы можете купить какие-то другие финансовые инструменты, не дожидаясь T+2. Получу ли я дивиденды, если продам акции после отсечки? Да, вы в реестре и получите дивиденды. Если дивиденды выплачиваются за период, квартал, год, то при расчете выплаты конкретному акционеру не учитывается срок владения. То есть, если купить акции за неделю до выплаты, то сумма дивидендов все равно будет полной? Не учитывается. Главное быть в реестре на дату отсечки, чтобы получить полную выплату. Не забывайте про режим T+2. Последний день для покупки акций для попадания в реестр – 2 рабочих дня до даты закрытия реестра. Почему нужно покупать акции лесенкой? Это актуально для долгосрока, чтобы иметь возможность усредняться при падении. Имеет ли смысл брать акции в долгосрок на гэпе или не обязательно его дожидаться? Не обязательно. При долгосроке плюс-минус 1% мало что решает. Какая польза для компании от дивидендов? Дивиденды – часть прибыли. Топ-менеджеры тоже владеют акциями и получают весьма ощутимые доходы от дивов. Какие индексы могут быть для второго и третьего эшелона? Это какие-то индексы поменьше, не такие известные? Для компании малой капитализации есть индекс Russell 2000. Показатель ROE – рентабельность собственного капитала. Какое среднее значение? Где его можно найти? ROE – это прибыль, деленная на собственный капитал. Показатель подсказывает, какой потенциальный доход можно получить на каждый вложенный рубль. Например, 20% означает, что на каждые вложенные 100 рублей приходится 20 рублей прибыли. Если дословно, то это возврат инвестиций в компанию. Чем этот показатель выше, тем больше компания генерирует прибыли и меньше ее долговые обязательства. Посмотреть его можно в отчетности компании или посчитать самостоятельно. Как можно на одном и том же заработать дважды в день? Если сигнал у вас сформировался на СПБ-бирже, вы в него входите и закрываетесь до открытия Америки. Когда Америка открывается, то есть шанс получить еще раз ту же точку входа, когда цена откатится. Про защитные активы. Можно ли еврооблигации покупать с рулевого брокерского счета? Или нужен дополнительный валютный счет? Порядок покупки еврооблигаций зависит от брокера. Для S&P 500, европейских золотых ETF и других я должна быть квалифицированным инвестором. Почему для получения этого статуса такие высокие требования? Это вопрос к Центробанку. Он нас так защищает. Допустим, доходность евробондов к погашению 3,5% годовых, но при этом к моменту погашения курс доллара сильно вырос, и брокер платит 13% с валютной переоценки. Этот налог может съесть весь доход. Как он съест? Налог уменьшит рублевый доход на 13%. В 2014 было такое, что большая часть купона ушла на налоги. Но в рублях все равно получился большой плюс. Как забрать прибыль в конце дня при торговле интрадей? Купили, продали, получили прибыль. Зашли в личный кабинет брокера и оформили вывод. ETF – это сбор ценных бумаг разных компаний. Здесь имеется в виду только облигации или нет? Если есть акции, почему ETF – защитный актив? Акции упадут и прибыль будет маленькой или отрицательной? Или здесь, как с облигациями, прибыль известна заранее при покупке? Нет. ETF может содержать в себе много чего, как солянка. ETF – уже диверсифицированный продукт, поэтому некоторые ETF – защитные активы, но есть и вредные и опасные ETF, которые дают прибыль в исключительных ситуациях. Как обозначаются облигации в других валютах? Например, в йенах или в фунтах? Например, так. РЖД – 7,4 487%. 25 мар 2031. GBP XS 060 901 79 17. RGD 31 GBP. Как вариант защитного актива рассматриваю покупку облигаций в GBP. Есть ли такая возможность? Где их можно посмотреть? Как они обозначаются? О возможности нужно уточнять у брокера, есть ли у него доступ. В фунтах их не так много. Нужно искать. Где можно смотреть ETF, их состав и стоимость, и как технически их покупать? ETF расписаны на сайте фонда, который их выпустил. Купить можно на бирже, как и акцию. Еще полезный ресурс – ETF.com. А есть единый ресурс, на котором можно подробнее почитать про каждый ETF. Можно воспользоваться следующими сайтами: finex-etf.ru, etfdb.com/screener, etf.com. В ВТБ нет топовых западных ETF, например, ETF SPDR S&P 500, но есть ВТБ-фонды, ВТБ-U, ВТБ-G и так далее. Как проверить, стоит ли их брать в портфель? Доступ к зарубежным ETF есть только у квалифицированных инвесторов либо через иностранного брокера. Можно рассмотреть фонды компании Finex. Они более выгодны по комиссиям. В ВТБ-G золото есть в рублях и долларах. В рублях растет, в долларах падает. Цена золота может варьироваться в зависимости от валюты. Да, может также влиять и валютная переоценка. Что такое хеджирование рисков? Хеджирование – это страхование, если упростить. Обычно это открытие сделок на одном рынке, чтобы нивелировать убыток на другом. Допустим, у вас есть акция в долгосрочном портфеле, и она начинает сильно падать. Продавать вы не хотите. Тогда можно на другом счете шортить саму эту акцию, зарабатывая на падении, или шортить фьючерс на данную акцию. Или купить опцион put на эту акцию. Открыть сделку противоположного направления. Когда защитные инструменты лучше покупать? До кризиса и коррекции или хоть сейчас? Пусть себе лежат в портфеле, главное не в сам кризис-коррекцию, так как дороже будут, правильно понимаю? Да, в кризис иногда дороже. Но все-таки, если у вас долгосрочный портфель, то можно покупать, постепенно усредняя. Правильно ли выбирать только ETF как защитный инструмент или нет? Если одного недостаточно, можно взять два ETF, один на золото и другой на облигации. ETF бывают разные, есть и с высоким риском. Я бы советовала брать еще облигации, или хотя бы фонд на облигации и золото. В чем разница ETF и Mutual Funds? У меня есть два Mutual Funds. Это очень схожие инструменты сами по себе. Mutual Funds, по сути, это аналог наших российских ПИФов. Комиссии внутри них немного выше, чем в ETF. Про диверсификацию. Я сформировала доходный портфель. Как часто надо в него заглядывать и что-то в нем менять? Можно раз в квартал, полгода, год. Зависит от того, как часто вы планируете его ребалансировать. У ОФЗ есть срок. Надо постоянно следить, когда он закончится, или есть ОФЗ длительного срока действия. Если срок закончился, надо снова докупать ОФЗ. Есть ОФЗ с разными сроками. Просто сделайте себе отметку, когда заканчивается. Если срок вышел, то покупайте новые. Российские акции привлекательны с точки зрения дивидендов, но в перспективе 10-20 лет, если перевести в доллар, не перспективнее ли американский рынок? Отдельные компании показывают значительный рост. Но сколько таких компаний? Вопрос в доходности. Если вас устроит рублевая доходность в 10-15%, то нормально работать с российскими бумагами. Обратите внимание на индекс полной доходности на сайте Мосбиржи. Если важнее долларовая доходность, то посмотрите на индекс РТС. Он так и не восстановился с 2008 года. То есть для Америки мы очень дешевый рынок. Сравните их с SPX, широким индексом американского рынка, наглядно. В долгосрочном портфеле только докупаем раз в отведенный период или можно фиксировать прибыль и, если пошел минус, скидывать и докупать что-то другое? Или это должны быть разные портфели? Можно и так, как вы описали. В этом случае будет активное управление портфелем. Совет покупать лесенкой в нестабильный период – это про покупку инструментов в долгосрок на 1, 2, 3, 4% от депозита. А как часто мы должны докупать? Частота покупок зависит от того, с какой периодичностью вы ребалансируете портфель или когда у вас по плану довнесение. Когда мы проверяем, пересматриваем свой портфель раз в 6 месяцев, что конкретно мы делаем? Смотрим графики, читаем отчетность всех компаний. Мы это делаем только с рисковой частью портфеля, так как облигации, по сути, незачем смотреть. Делаем все перечисленное. А по облигациям достаточно сравнить состояние компании, если корпоративные, и средний процент по рынку. Если портфель на долгосрок, не означает ли это, что необходимо постоянно следить за ним, так как акции второго-третьего эшелона и мертвый шлак имеют тенденцию взлетать в один день и также падать на следующий, то есть, грубо говоря, надо мониторить его, чтобы реализовать прибыль в нужный момент? Если в вашем портфеле есть такие бумаги, то да, лучше следить. Хорошим показателем будет рост объемов на дневке. Тогда вероятность общего роста увеличивается. Стоит ли покупать, например, акции Tesla, если они растут? Tesla – очень волатильная бумага. Потенциально прибыль может быть гигантской, где потолок у нее непонятно. Но следует учитывать, что и корректироваться более чем на 50% бумага умеет. Если верите в эту компанию и готовы пересиживать большие потенциальные убытки ради еще большей прибыли, то постепенно набирать в портфель бумагу можно. С точки зрения фундаментальных показателей, акции Tesla переоценены. Текущая оценена в 654 чистых выручки компании, форвардная – 152. Чаще всего упоминается рынок России или Америки. Это логично и понятно. Они самые любимые. Но мне стало интересно, есть ли возможность выйти на рынок Азии, или в этом нет смысла. Попробуйте открыть для себя Китай. Но в целом азиатские рынки очень закрытые и все равно уступают американскому по капитализации. Некоторые офшорные брокеры дают доступ к малой части азиатских бумаг, но там нет ничего особенно интересного. В рисковом портфеле рассматриваются акции стартапов. Как понять, компания стартап или нет? Есть какой-то список. Список IPO. ru.investing.com/IPO-calendar. Можно ли диверсифицировать портфель, используя только акции? Конечно, но портфель будет сильно рисковый. Можно ли считать PIF защитным механизмом и к нему добавлять акции? Или PIF – это отдельный механизм? PIF можно считать защитным инструментом, но он неэффективен, поскольку в нем заложена довольно большая комиссия. В доходном портфеле может быть валюта – доллары, евро. Есть какие-то рекомендации, как диверсифицировать по странам и отраслям для новичка? Вместо валюты можно брать ETF типа FXTB, чтобы валютная составляющая была. Диверсификация должна быть примерно равной, если у вас нет идеи по какому-то конкретному сектору или стране. Я задумываюсь о долгосроке, трейдить не планирую. Но у меня сейчас мало свободных денег, рассчитываю докладывать ежемесячно по определенной небольшой сумме. Но вы говорили, что кэш на брокерском держать нежелательно. Рискуем. Значит, закидываю деньги и сразу же покупаю что-нибудь. Но так как суммы небольшие, то и приобретать получится что-то не совсем серьезное. А вот спустя, скажем, год появится Tesla по сладкой доступной цене. И чтобы ее купить, мне надо будет продать несколько своих мелочных инструментов. Получится, что я вмешаюсь в свой долгосрочный портфель. За это будут какие-то сверхкомиссии. Или первоначально важное решение, долгосрок это или среднесрок, это чисто мой пунктик, и это на брокерском счете не указывается, вы собираетесь инвестировать с далеким горизонтом. Добросовестно откладываете небольшую сумму ежемесячно и приобретаете на эти деньги акции или другие ценные бумаги. За небольшие деньги можно приобрести весьма неплохие ETF, на время оставить деньги в неплохих облигациях, которые вы в любой момент можете продать, получив купоны, и купить ту же Теслу. Или же, если видите, что вас не удовлетворяет какая-то позиция, вы можете ее продать раньше окончания инвестиционного срока и тоже купить то, что в будущем станет достаточно привлекательно на ваш взгляд. В этом и есть смысл диверсификации. Да, Уоррен Баффет держит акции Coca-Cola с 1980-х годов, но даже он часто продает очень большие позиции, которые держал годами, и приобретет что-то более высокодоходное, исходя из экономической ситуации. Сверхкомиссии за продажу не будет. Просто заплатите брокеру за сделку согласно тарифному плану. Какое количество компаний одного сектора должно быть в портфеле? Зависит от того, как много акций вы сможете рассматривать. Можно и по одной акции из сектора, и постепенно наращивать секторы, или сразу хотя бы по две. Портфель собирается из облигаций, акций и ETF. Все они должны быть для торговли на один и тот же срок, или может быть так, что облигации и ETF в портфеле на долгосроке, а в акции можно зайти и продать в течение дня и потом приобрести новые, или все же это должны быть разные портфели. Если настроены на долгосрок, то, конечно, лучше придерживаться этого правила. Но можете продавать их так, как пожелаете, согласно своей стратегии. Если, например, вы видите, что облигации сейчас дают не очень высокий процентный доход, то можете держать их в малом количестве, а акции докупать по хорошей цене. Или если видите, что опять кризис или какая-то серьезная коррекция, а вы купили акции, которые, как вы предполагаете, плохо перенесут эту коррекцию и будут валиться, то можно их продать и купить на эти деньги что-то более доходное. Если вам удобно разделять портфели, делайте так. Опции зависят от вашего комфорта. Хочу долгосрок. Стартового депозита нет. Но планирую каждый месяц класть стабильную сумму. Какую тактику лучше выбрать? С самого начала примерно расписать, что и в каких долях я хочу иметь, к примеру, через год, и каждый месяц по кусочку покупать, понимая, что до года будут перекосы по пропорциям внутри портфеля? Да, можете написать общую сумму портфеля, которую хотите иметь. Например, 300 тысяч рублей. Разделить его в процентном соотношении, например, 60, 30, 10. Расписать 60% акций по секторам, 30% облигаций или ETF, и можете золото взять на 10%. Покупать и диверсифицировать. Средний трейдер может в год зарабатывать около 20-30% к портфелю. При этом же есть облигации не самых плохих компаний, дающих около 10%, а доходность по портфелю акций около 12%. Если все это еще и в ИИС упаковать и получить вычеты, то получится близкая к 20% доходность. Так зачем тогда вообще активно торговать и рисковать? Или я где-то не так считаю? ИИС дает максимальную доходность при пополнении счета на 400 тысяч рублей в год. А если у вас 40 миллионов рублей? Плюс ко всему облигации с повышенной доходностью могут объявить дефолт, и вложенные средства сгорят. Облигации открытия пересвета, например. Доходность по акциям не всегда плюс 12%. Может быть и выше, и даже ниже. При небольших депозитах, конечно же, если устраивает доходность в 20%, то облигации плюс ИИС – это классный вариант. Но если разбираться, то можно делать и более 50% в год. Здесь уже от навыка зависит. Как минимум вы теперь знаете, как сделать 20% на 400 тысяч рублей. Хочу сделать портфель на 5 лет с 40% акций, а остальное вложить в облигации и ETF. Как внутри акций поделить их по рынкам? Как понять, сколько брать российских, сколько американских, сколько европейских? Возьмите 40% и поделите внутри. Например, 3 акции по 8%, несколько акций по 5-6%, несколько по 2-3% и так далее. Разбивать можете по отраслям. Российских и американских можете брать в том соотношении, какое вам нравится. Может быть, те американские, которые вы хотите купить сейчас, слишком дорогие, тогда покупайте побольше российских, а потом сделайте диверсификацию. Если у меня будет портфель на 5 лет, я совсем не смогу выводить с него деньги и спекулировать. Сможете, конечно. Исключение составляет ИИС. Выводить с него деньги нельзя 3 года, но покупать и продавать что на брокерском счете, что на ИИС вы можете сколько угодно. Я могу создать несколько разных портфелей на одном аккаунте. Например, один на долгосрок, один на средний срок и один для трейдинга. сможете в случае, если ваш брокер открывает суб-счета в рамках одного брокерского счета. Если такая опция у него не предусмотрена, то только разные счета. Как вариант, держать долгосрок на ИИС, среднесрок на обычном брокерском счете у одного брокера и счет для трейдинга у другого брокера. Формирование портфеля. Лучше начинать с покупки защитных активов или прям каждый свой взнос в портфель разбивать на доли и закупать часть акций, часть облигаций и так далее. Покупайте то, что сейчас для вас актуально. Мы все хотим купить что-то подешевле и получить профит. Если вы видите, что какие-то акции, которые вы очень хотите в портфель, прямо сейчас, но даром отдают, купите их в первую очередь. Можете купить что-то защитное, если вам страшно начать с акций. Да, лучше число разбить на сектора и проценты и покупать согласно плану. Европейский рынок не интересен для инвестиций? Почему все предпочитают Россию и Америку? Не все брокеры предоставляют доступ к Европе. Плюс это же евро. Никто не может гарантировать стабильность валюты. Надо хорошо разбираться в европейских эмитентах, понимать, что происходит в конкретной стране и на той бирже, где выпускается акция и другие инструменты. Хочу собрать два портфеля. Один совсем пенсионный, другой средний. Это значит, что надо открывать два брокерских счета или можно один на ИИС, второй на брокерском. Да, все верно. Для каждой стратегии удобнее два счета. Вы можете открыть ИИС для долгосрока и обычный брокерский счет для трейдинга. Почему золото считается защитным инструментом? Ведь в марте 2020 года оно также сильно просело до 1500 вместе со всем рынком, и портфель совсем не спас бы этот актив. Потому что золото – это не нестабильная валюта, которую придумали люди. Это драгоценный металл, номер один в мире, который на протяжении долгого времени остается защитным инструментом. У многих мировых держав и экономически развитых стран есть приличные золотовалютные запасы. У американцев его больше всех. С ним не так много проблем. Золотом всегда можно рассчитаться. А главное, что во время кризиса цена на него не подвержена большим падениям. Мне кажется, без Великой депрессии тут явно не обошлось. Да, в середине марта 2020 года золото выглядело не очень убедительно, и многие говорили, что оно отвязалось от защитных механизмов, перестало быть надежным, его курс снизился и так далее. Но буквально к началу апреля это падение отыгралось, а к концу июня уже превысило значение максимума первого квартала. Неплохо для просевшего инструмента, не правда ли? Рынку всегда нужна альтернатива стабильности, иначе не будет баланса. Золото является таким инструментом. Как научиться отбирать бумаги и разрабатывать алгоритмы для трейдинга? Этим мы занимаемся на курсе «Трейдинг». Там совершенно иная стратегия и изучаются другие инструменты для торговли. Индикаторы, осцилляторы, ТА и другие инвестиционные инструменты, фьючерсы, опционы и так далее. В целом, какие валюты, кроме доллара и евро, можно порекомендовать для диверсификации? Фунт стерлингов, но он просто будет лежать, поскольку для покупки чего-то в фунтах нужен выход на лондонскую фондовую биржу. Если я покупаю ETF, где есть американские дивидендные акции, и фонд выплачивает эти дивиденды инвесторам, то нужно ли мне платить налог 3%, если у меня подписана форма W-8? Все верно, налоги с дивидендов вы уплачиваете. Для этого вам необходимо подать 3 НДФЛ. Портфель в зависимости от выбранной стратегии делим на секторы, а внутри сектора какая должна быть диверсификация? Например, в портфеле 30% акций. Акции скольких эмитентов должны составлять эти 30%? Есть какой-то минимум. Слишком много не нужно, но основные отрасли стоит включить. От 5 до 10 будет оптимально. Но зависит еще и от суммы вложений. Если она изначально небольшая, то остановитесь, например, на 3. Потом можно добавить отрасли в процессе пополнения. В условиях кризиса для долгосрочного портфеля есть смысл уделять больше внимания акциям, а в дальнейшем при росте акций сбалансировать портфель облигациями или лучше придерживаться выбранного портфеля с самого начала. Да, в этом есть смысл. Портфели так и балансируют. Все зависит от вашего удобства. Надо ли вести дневник, если пока все про долгосрок? Приложение мне всегда будет доступно, за сколько я купила, сколько стоит сейчас. Дневник вести надо хотя бы для понимания, почему открывали, и для самоконтроля. В приложении и отчетах брокера все будет доступно. При цели стабильного роста объемы лучше рефинансировать в ту же отрасль или в те, которые, например, просили. Максимально диверсифицируем портфель. Если каких-то отраслей не хватает, то докупаем другие отрасли. Если же все отрасли уже присутствуют в вашем портфеле, то докупайте просевшие бумаги. Можно вообще не включать облигации в свой портфель, а только ETF, валюту и золото как защитные инструменты и акции как более рискованные. Можете взять ETF на облигации небольшую часть. Таким образом, получится соблюсти баланс активов. Но в целом ваша стратегия – ваш выбор. Просто для оптимального баланса нужны все классы активов. Возможно ли собрать доходный портфель, если вкладываться в иностранные активы нельзя по уставу службы супруга? Или в таком случае нам светит максимум сбалансированный портфель? И если в процентах, то каков годовой доход этих двух портфелей? Вообще российский рынок считается растущим. Да, нас бросает из стороны в сторону, но сформировать хороший портфель вполне можно. Консервативный сохранит ваши деньги, сбалансированный закроет инфляцию. Доходный закроет инфляцию и даст доход. Диверсификация должна быть во всех направлениях – география, области экономики и структура ценных бумаг. Если я хочу ограничить, например, участие в бумагах США, чтобы не отслеживать налоги на доходы в ближайшем будущем, как это скажется на рисках портфеля? Наша задача – вкладываться во всю экономику в целом. Если где-то будут просадки, наш баланс нас защитит. По налогам. Если вы инвестируете через российского брокера, то он сам платит за вас налоги, доплачивает только 3% по ДИВам, если подписали форму W-8. Один раз пройдете процесс подачи декларации и уплаты налога, а дальше уже все просто будет. Так что это точно не повод отказываться от такого перспективного направления по инвестициям. По поводу золота. Когда трейдеры говорят, золото падает, то на какой актив смотрят? Каким активом можно закупиться? Можно купить фонд золота, либо, например, акции золотодобывающих компаний. Как правильно при ежемесячном пополнении докупаться? Например, я ежемесячно закидываю на счет 10 тысяч рублей, портфель доходный. Я по каждому направлению докупаю активы примерно на 3300 рублей или один месяц на все 10 акций, другой месяц облигации, третий ETF. Лучше каждый класс активов докупать равномерно. Если использовать портфель на 30% из облигаций и на 70% из акций, то какое количество акций разных компаний и отраслей должно быть в нем? Берете 70%, разбиваете на сектора, 10% на один, 10% на другой и так далее. Берете первый сектор и смотрите, какие акции есть в нем. Разбивайте этот сектор на процент акций, например, по 3-5% каждого эмитента и так далее. Можете 70% разбить на 15% по секторам, как посчитаете нужным. В идеале стремитесь, чтобы у вас было равное количество представленных позиций. Облигации, но совсем не хочется иметь в портфеле. ETF на облигации не может их заменить. Лучше иметь в портфеле и облигации, и ETF. Все-таки риски у них разные. К тому же купонные выплаты реинвестируются. Обязательно ли диверсифицировать портфель защитными активами, если я готова ближайшие несколько лет к риску? Акции растут быстрее, если набрать только акции из разных отраслей и стран, это может считаться диверсификацией. Да, обязательно добавлять долю защитных активов в идеале. Диверсификация заключается не только в распределении между странами и разными отраслями. Если случится обвал на рынке, то все ваши акции будут в огромных минусах, и портфель ничего не сможет вытянуть. В чем фишка золота? Почему оно растет? Почему оно торгуется на бирже, а не другие металлы? Почему не алмазы? Где об этом почитать можно? Другие металлы тоже торгуются. Платина, серебро, палладий, никель и тому подобное. Просто золото самое ликвидное и наиболее распространенное. Это гарант стабильности. Так сложилось.